Валерий Воскобойников. Человек-праздник. Если пытаться изобразить одной фразой Юрин характер, то можно было бы сказать, что этот человек постоянно праздничной души. Вне зависимости от того, везло ему в этот момент или не везло, переживал ли он за что-то, все равно после разговора с ним, после общения, оставалось ощущение радости. Праздник. В моем городе, Санкт-Петербурге, Юру чтят и любят настолько, что, скажем, в Государственном университете культуры и искусства, где существует кафедра детской литературы, каждый год десяток студентов и студенток пишут по творчеству писателя Юрия Коваля курсовые и дипломные работы. Преподает там рыжеволосая красавица, колоссальный энтузиаст детской литературы. Так она однажды попросила, чтобы ей дал координаты Юры, которые она взяла, когда поехала в Москву. Это было приблизительно за полгода до его кончины. Она побывала в мастерской как раз в часы, когда он вел семинар с молодыми, и настолько оказалась влюбленной в него за один этот вечер, что немедленно стала писать работу под таким несколько витиеватым названием «Духовный космос и проблемы личностной эстетики Юрия Коваля в контексте литературного процесса второй половины XX века». Мне посчастливилось быть одним из первопечатников Юры. Это была первая половина 70-х годов. Ленинградский детский журнал «Костер». Я как раз стал заведовать там прозой. Этот период, кстати, описан у Сергея Довлатова. Поразительное дело. В первые же дни в стопке отказов нашел письмо приблизительно такого содержания. «Уважаемый Юрий Иосифович, благодарим вас за внимание к нашему журналу, но, к сожалению, вашу повесть «Недопесок» мы опубликовать не можем, потому что нам нужны произведения на школьно-пионерскую тему». Вместе с еще не отправленным, к счастью, письмом я обнаружил саму повесть. Передо мной прозой заведовала дама, как раз у Довлатова описанная. Она и говорит: «Вы что же, мне не доверяете, раз вы хотите эту повесть публиковать?» А я говорю: «Но это же замечательная литература». Она: «Так вот в том-то и дело, что это замечательная литература». Я говорю: «Ну тогда почему вы ее не хотите печатать? Потому что она привлечет внимание всех, а там есть такие аллюзии». Пришлось мне немедленно залезть в словарь и смотреть, что такое аллюзии, потому что это слово я прежде не слышал. Тут надо обязательно сказать, что у главного редактора Святослава Владимировича Сахарнова, который как раз меня и позвал, сам только начав работу на этом месте, было отличное чутье на хорошую прозу, и повесть, которую боялись издавать в Москве, была напечатана у нас в «Костре». Потом мы издали «Пять похищенных монахов», рассказ «Клеенка». Кстати, когда печатали повесть «Пять похищенных монахов», цензуру ее в самый последний момент остановила. И та же самая дама мне сказала: «Вот видите, вы поставили журнал под удар, я же вам говорила, что нельзя печатать Юрия Коваля, идите разбирайтесь сами». По своей должности именно она как раз и должна была разбираться. Но пришлось мне общаться с Горлитом, жутко трепеща за судьбу повести. Журнал должен выходить, а номер остановили. Цензор мне говорит: «А вот тут у вас в повести Коваля написано, что в таком-то городе делают алмазы». А я ему: «Так это же все сочинено, мало ли что сочинено. А у нас есть пункт, запрещающий упоминать подобные города. А тут назван город Карманов, и там делают бриллианты». Я говорю: «Если в этом дело, давайте как-нибудь выйдем из положения. Давайте я вам напишу расписку, что такого города не существует, и бриллиантов не существует, и пятерых монахов тоже на свете нет, а существует только один автор, и я за это отвечаю». Она как-то вдруг на меня взглянула с облегчением и говорит: «Пишите расписку». И я ей накатал довольно забавную бумагу, что все описанное в повести придумано, кроме фамилии автора. Правда, в этой же самой повести произошла еще одна забавная заминка, причиной которой стал сам Юра. Повесть была уже набрана, находилась в стадии гранок, оставалась вторая стадия, верстка, и вдруг Юра позвонил со словами, что хочет ее переписать. Такое в практике подготовки рукописей, пожалуй, не происходило никогда, чтобы автор после всей редакционной, пусть и небольшой по объему работы, сам желал переписать повесть, уже размеченную для номера. Понятное дело, что мне и тогда пришлось поволноваться. А ну как Юра не успеет и перепишет так, что она попросту не влезет в номер, что тогда сделать? Но Юра привез новый текст через неделю. В основном была заново написана глава с погоней, где герой на мотоцикле исчезает в одной луже и выныривает в другой. У большинства людей, которые общались с Юрой, по моим ощущениям, оставалось чувство, что он был одним из самых близких друзей в их жизни. Так на самом деле и происходило, и у меня самого тоже осталось это ощущение. Просто щедрость, богатство и талант его души были таковы, что при общении его хватало на всех на нас. Мы с ним дружили довольно долго. Приезжая в Ленинград в 1980-е годы, он каждый раз бывал у нас дома. В феврале несколько раз подряд мы с ним съезжались в Ялте, и я, человек, никогда в жизни стихов не сочинявший, а писавший только детские книги, под воздействием его обаяния тоже начинал говорить примерно такими стихами. «Сегодня в Ялте расцветает на радость жителям миндаль, все от того, что проживает здесь, на Судейском, Юковаль». Судейский переулок — таким был адрес Дома творчества. И чувство, что Юра является лучшим, близким другом, естественно, заражало всех нас так же, как и его жизненная энергия. То он уводил нас ранним февральским утром в горы, и мы втроем вместе с Яковом Акимом преодолевали Крымский перевал. К счастью, все заканчивалось благополучно. В сумерках мы все-таки выходили к какому-то поселению, откуда часа три ехали на автобусе назад до Ялты. В другой раз втроем с тем же Яковом Акимом мы не спали до половины пятого утра, чтобы, расставив на балконе Дома творчества телескоп, который Юре прислали из ФРГ в качестве гонорара за изданную книгу, наблюдать за восходом Юпитера. А уже на другой день он брал планшет и отправлялся вместе с ним на этюды. Юра щедро делился с нами и стихами. Я думаю, что у многих знакомых хранятся дома его стихи, о которых окружающие едва ли догадываются. Любил он петь для себя и друзей. Помню 1984 год, когда Юра привез из Москвы песню, так что созданную Юлием Кимом, это была прекрасная «Не покидай меня, весна». Юра нам пел ее в Ялте каждый день, и она потом много лет звучала в нашей семье как сладостная музыка. А однажды Юра посвятил нашей немногочисленной семье стихотворение. Был 1982 год, февраль. Два примечания. Мы с женой тогда ожидали нашего сына, она была на восьмом месяце, но внешне это не очень проявлялось. А еще здесь упоминается Кирилл, это замечательный друг Юры, талантливейший художник. Вот те стихи, точнее, песня, которую он нам подарил. Город Ялта, паруса и якоря, мою душу разменял ты, горы с морем сотворя. То я к морю, то я в горы, то я вверх, а то я вниз. Моих взоров точит шпоры синеглавый кипарис. То мой взор в морских пучинах, то средь каменных стихий, то в кругу других мужчин, ах, бьет по шару тонкий кий. Без руля и без ветрила кисть, как птицу, оперил, а балконные перила опирается Кирилл, соблюдая чувство меры, и на первый взгляд вдвоем воскобойников Валера на обед идет втроем. Рыщут чайки в синем ветре над волнами семеня, бесконечный храм Ай-Петри в полуметре от меня. Ну и приписка. Валера, это черновик, прости меня, записал, что готово. С любовью к вам, Ю. Коваль. В песне, подаренной нам, очень хорошо изображена им самим, полная энергии жизни, метущаяся Юрина душа, которая всегда живет в нашей памяти. Ноябрь 2007 года.